Глава 15. «Мэри, она же осталась на дегустации!» Оша громко стукнула себя ручищей по лбу. Невольно стало жаль ее голову. «Зачем мы идем к поместью, если Мэри, наоборот, там?» Кивок себе за спину. Я остановилась, а Тиана рукой махнула. «Ладно вам. Найдем цветочек в горшке и дождемся, когда она в комнату вернется. Тогда и поговорим. Сейчас меня другое волнует. Я жутко голодна и хочу расспросить кое-кого. А, кстати, да». Арчиха поддакнула. «Я бы тоже не отказалась от того вкусного мяска, которым нас кормили на обеде». «Вот отлично. Значит, не меня одну будут ругать за вероломное поведение. Иначе, видится мне, кормить ужином нас никто не собирается». «Хозяин на дегустации тоже ничего не говорил», — сказала Оша. Я пожала плечами. Вообще-то у нас имелся один вариант — вернуться и спросить у Джульена. Но сочла своим долгом промолчать и не привлекать лишнего внимания, пока мне вновь не устроили допрос с пристрастием. Ведь я еще не решила, что выберу в конечном итоге. «Так...» Эльфа застыла на месте. Арчиха чуть на нее не налетела, а я и без того уже немного отстала. «Мне кажется, или я слышу какой-то шум на кухне? Может быть, нас все-таки покормят?» «Или это такие же, как мы?» — резонно предположила Оша. «Давайте зайдем и выясним». «А цветочки?» Я со вздохом проводила взглядом небольшой сиреневый кустик. «Мэри хотела бы получить ответ Молли, а слушать без нее не вижу смысла». Тиана, как всегда, была в ударе, отвечала за всех, будто предводитель целого войска. В этот самый миг я невольно припомнила ее рассказ о хорошей родословной. Наверняка ее так воспитали. Но мне от этого легче не становилось. Отчего-то неприятный ком рос внутри и требовал выхода. «Дзинь!» «О, теперь даже я услышала скрежет и странные звуки». Любопытство возобладало, и я поспешила вслед за девочками по дорожке в сад и уже оттуда в кухонную пристройку. «Так и знала!» С этими словами Оша застыла в проеме и загородила собой проход. Выглянула у нее из-за мускулистой руки и старалась не удивляться. Хоть и было из-за чего. Виттани и Равьен стояли возле открытой кастрюли на кухне, а на полу валялась металлическая крышка. «О, голодяжки прибыли!» Равьен криво усмехнулся. «Я исключительно по доброте души моей лицемерной готов поделиться вкуснейшим харчо за авторством нашей доблестной кухарки. Не желаете ли отведать, дорогие гости, позднего ужина?» «Харчо на ночь?» Голос Тианы звучал недовольно. «Нет уж, с вашего позволения я поищу что-нибудь полегче». Оша с ней не согласилась. «А я и от харчо не откажусь!» Я представила себе неприятные позывы желудка и поняла, что лучше рисковать не буду. «Как знаете, но выбора-то особого у вас нет!» «Да вот же хлеб под салфеткой! И тут я вижу головку сыра!» «Маслица бы еще!» — предложила я, но тотчас отказалась от своей идеи. «Худеть! Мне срочно надо похудеть, иначе даже не знаю, влезу ли в платье после обеденной трапезы!» «А уж наедаться на ночь еще хуже. Нельзя и точка!» «Мне кажется, или мы слишком часто уж с вами сталкиваемся?» Равьен к тому моменту поднял крышку и отправил ее на дно мыльного тазика для грязной посуды. Виттани раздобыл глубокие тарелки и ответственно наливал суп. Ровно 3 порции. Я ждала, когда Тиана разрежет головку сыра. К слову, очень аккуратно и ровненько. Она вырезала вначале небольшой треугольник, а затем покромсала его на тоненькие ломтики. «Чай не предлагаю, потому что не могу его найти». Равьен придвинул табурет к разделочному столу и расположился прямо так. «Ну, не мне его отчитывать. Надеюсь, только нашу дружную компанию не застанут за столь постыдным занятием – воровством чужой еды без спроса. С другой стороны, Равьен пригласил нас отужинать с ним, так что, справедливости ради, разрешение на вечерний погром на кухне от сына хозяина поместья имелось. Поэтому я затолкала совесть подальше и приняла от Тианы бутерброд. Без масла. Суховат, но довольно вкусный. Сыр сливочный и мягкий. «О, я чувствую запах морса!» Ти подскочила с места и прошла к буфету, где остановилась и потянула носом. точно где-то здесь». «Вот ж не думал, что эльфы, подобно гончим, могут чувствовать запахи так тонко». И снова Равьен отличился, а Вита не лишь улыбнулся, глядя зачем-то в мою сторону. Я хотел извиниться за недавнюю грубость. Он подошел ко мне с тарелкой супа и не спешил есть, держал ее в руках, вооружившись ложкой. «Если позволите, я встану рядом». Смогла только промычать. Собственно, рот у меня был полон, а шамкать и плеваться крошками — верх неприличия. «Мне совестно от того, что это я послужил инициатором подобного погрома, поэтому хочу провалиться под землю или хотя бы спрятаться в уголочке, как вы». Прожевала, проглотила с изрядным трудом и только тогда позволила себе высказаться. «А мне совестно, что я позволила себе грубость в ваш адрес. Ведь я вас толком не знаю, а уже строю предположения о вашем характере по паре фраз». На долю секунды мне показалось, будто на лицо Вита не набежала тень, и он скривился. «Тогда давайте начнем сначала». Он быстро опомнился и снова жизнерадостно улыбнулся. «Вита не Дальетти?» «Лара Брути». Подыграла ему и снова укусила бутерброд. Собственно, не представляла себе, о чем еще сказать в подобных обстоятельствах. Тем более мы двое стали невольным центром притяжения взглядов остальных участников погрома на этой кухне. «Держи». Тиана подошла ко мне и протянула чайную чашку с морсом. «Другой посуды не нашла, кроме как грязной в тазу, так что будем некультурными до конца». «Честно признаюсь, я впервые остаюсь здесь с ночевкой и поэтому удивлен подобным распорядком». «О чем это ты?» Эльфийка встала между нами и весело улыбнулась другу, за что ей спасибо, разрядила обстановку. «Иначе я даже не знала, куда себя деть». Ненужное смущение сильно мешало при поедании бутерброда, того и гляди, подавиться можно. «А о том, что слуги и работники Огуречного края ложатся спать в 8 часов и встают в 5», вместо него ответил сынок хозяина этого самого края. «Изначально столь удобная традиция была крайне выгодна, сами понимаете, магические камни для освещения стоят прилично. Использовать свечки на таких площадях тоже накладно. А мой отец, несмотря на любовь жить на широкую ногу, довольно прижимист и заставляет всех и каждого отчитываться за каждую монету, за каждый нолик в банкноте». «Ну что ж, это понятно?» Тиана пожала плечами. «Непонятно, почему нам не сказали?» буркнула Оша, поднимая взгляд из тарелки. К настоящему моменту она умяла уже 2-ю порцию и тянулась за 3-ей, взяла черпак и обслужила сама себя. «И правильно. Потому что я такая же. Честно говоря, один бутерброд не сильно исправил ситуацию, а лишь слегка притупил аппетит. Может, и мне харчу отведать?» «Еще?» Подруга будто мысли прочитала. Я призадумалась. Ти усмехнулась и обернулась к столешнице. Сделала еще один. «Держи». «Благодарю». «Слушай, Тиана, так зачем ты здесь? Только честно». Девушка чуть не поперхнулась, а я поспешила подавить приступ удивления. Неужели они весь день о звездах говорили? В смысле, ни разу не задевали эту тему? «Не могу сказать прямо, но я здесь, чтобы не быть дома. Там сейчас очень горячо». «Тиана отказала принцу», — Оша подсказала. «Но ты и сам наверняка слышал. Зачем 2-й раз спрашиваешь?» «Это я слышал. Не понимаю, зачем столь кардинально менять обстановку из-за одного отказа. Ведь это же не ей отказали». Тиана сощурилась. «Вот куда ты клонишь. Думаешь, я как она?» Вита не смутился. «Она?» Меня этот вопрос чересчур заинтриговал. Позабыв о такте, который возопил и требовал помолчать, я вмешалась в разговор. «Давняя история», — отмахнулся Витани. А Тиана позлорадствовала. «Настолько давняя, что ты по-прежнему ездишь жить в город, чтобы прогнать хандру. Матушка еще не косится на твои странные привычки? Или у тебя кто-то появился?» «Никого». Показалось ли, но графский сын вспылил. Отставил суп, к которому почти не притронулся, и собрался уходить, но я его удержала за рукав. «Простите, я не хотела». Вит изумленно приподнял брови, а я поспешила его отпустить. «Это я начала неправильную тему, и мы, пожалуй, пойдем первые, а вы покушайте спокойно. Мы вам мешаем, не так ли?» О, чудо! Эльфийка поняла мой намек и согласно кивнула. Я с ностальгией посмотрела на половину бутерброда в своей руке. Отложила его на разделочную доску и первая собралась на выход. «А меня никто не подождет!» — проворчала Оша. «Мы снаружи постоим, цветочки поищем!» — быстро нашлась я. Храбрость моя возобладала от маленькой победы над Ти. Правда, положенного злорадства в этой связи я не ощущала. Скорее, тревогу за то, что перегибаю палку. Ведь я третья лишняя в отношениях этой парочки. И все равно внутри словно колючий шар катался. Было неприятно смотреть, как эти двое припираются, будто 100 лет женаты. Вышла наружу и с удовольствием вдохнула вечернего воздуха. Птички поют, стрекочут сверчки, цветочки благоухают. Благодать! А на душе тяжелый валун не сдвинуть. «Прости», — начали мы в один голос с Тианой. «Я взяла на себя лишнего», — первая продолжила я. «А я перегнула». Эльфийка прошла вперед и вдруг, резко обернувшись, схватила меня за руку. «Идем, я тебе кое-что расскажу». Молча позволила увести себя в поместье, и только когда мы много минут спустя очутились в спальной комнате, и Тиана заперла дверь, задала уточняющий вопрос. «Неужели настолько секретно?» «У меня есть иная причина быть здесь, как и у тебя. А мое поведение свита не прикрытие. Мне нужно казаться здесь в доску своей, и только...» «Между нами ничего нет, поверь!» Округлости моих глаз наверняка сейчас позавидовал каждый четвертак королевства. «Витани не любит женщин, а женщин-эльфиек на дух не переносит. Я небольшое исключение, потому что с той самой пигалицей мы были врагинями. Так и сдружились с ним в Вилансисе, перемывая ей косточки». Я молча внимала и не спешила перебивать, а Тиана немного смутилась. «Ты так странно смотришь на меня, потому что я где-то ошиблась? Неправильно объяснилась на вашем языке? Слово не то подобрала? Врагиня, у вас есть это слово? Или тебя смущает выражение «свой в доску»? А, нет, ты правильно сказала. Я лишь пытаюсь переварить услышанное». Ти кивнула и продолжила. «Таурия, та самая эльфийка, что прилюдно втоптала чувство Витани в грязь. Она из старого вилансийского рода, консервативных взглядов, противящихся прогрессу. А отец Вита в душе изобретатель и не смущается высказывать довольно смелые идеи в широкой публике. Частенько мелькает в новостных свитках. В этом вся проблема. Вита не знал, что Таурия собиралась его унизить и признался ей в любви. Когда до меня дошло, я скривилась, как от лимона. Ох, наверняка это было очень больно. Унизительно». Но сейчас меня возмутило другое. Я укоризненно посмотрела на подругу. «И ты зло пошутила над его чувствами? Затронула тему поездок в город так запросто? Намеренно его обидела?» «Это все Оша». Тиана отвернулась и скрестила руки на груди, поэтому пришлось разговаривать с ее спиной. «Ей не стоило начинать тему про мою родню. Вита не поддержал, подставил меня под удары. Я вспылила». «Ранее ты казалась такой невозмутимой, когда рассказывала про отказ. Я решила сойти с кривой дорожки и начала примирительно оправдательную речь. Не хватало еще поссориться на пустом месте. Наверное, дело в этом. Она сочла эту тему возможной для шуток. А мне было не до шуток, когда я уезжала!» Она повернулась и хищно улыбнулась, из-за чего показалась немного безумной. «Знаешь, я ведь еще никому не рассказывала, но мой отец — начальник тайной канцелярии, так что я хорошо обучена врать. А Вит после того случая не переносит лжецов. Поэтому-то я на кухне вас разделила. Я лишь хотела предупредить тебя заранее, чтобы ты не оступилась. И с Джульеном тоже, как ты понимаешь». «Так вот оно что! Секунда, другая, третья. Когда до меня дошло, я долго не думала, прошла вперед и обняла подругу, которая на самом деле старалась для меня. Она не ревновала, а наоборот, переживала за мои чувства. Спасибо». Непрошенные слезы выступили в уголках глаз. Вытерла ребром ладони и шмыгнула носом. Напряжение спало, и я улыбнулась Тиане. «Вовремя». В следующий миг ручку двери дернули, и снаружи послышался недовольный голос Арчанки. «Эй, я слышу, что вы там, открывайте!» Эльфийка молча прошла к двери и повернула щеколду. «Лара собралась переодеваться, мы поэтому закрылись, она хочет поскорее отдать мне платье. Боится испачкать. Мне осталось лишь подыграть и превратить маленькую ложь в правду. Поэтому подошла к своей кровати и начала раздеваться. А вообще... Но ничего себе скорость мышления. Я моргнуть не успела, а она уже готова с ответом. С другой стороны, кто я и кто она? Дочь начальника тайной канцелярии». «А, оно и видно», — Оша фыркнула. Показалось, что в руках она держала цветочек в горшочке, какой отсюда не видать. Она поставила его на тумбу, после чего вопросительно на меня посмотрела, мол, и чего застыла. «Да тут сложно очень. Помогите, а?» — оправдалась я. «О, не, я мимо порву еще!» Раздался громкий скрип и хруст. Слава богам, это было не платье, а кровать Арчанки, на которую она нещадно плюхнулась, чтобы разуться и тоже снять верхнюю одежду. «Нам эти балахоны выдали издевательство ради не иначе! Как вы такое носите?» Она попыталась поскорее снять с себя через голову большое платье, которое даже на ней висело мешком. Видимо, шили с запасом. Изрядным таким запасом. «Мне кажется, Пеппер просто хотел от вас избавиться». Тиана хихикнула, разглядывая скорее шар из лоскутков с узкой горловиной и рукавами, нежели платье. «Помощь!» — намекнула я. «Иду!» Эльфа, наконец, вняла моей просьбе, а Оша вдруг удивила. «Ну, я, конечно, мало чего смыслю в ваших интригах, но слух-то у меня отменный. И разговор ваш я услышала тоже. Нет, это ваше дело держать от меня тайны всякие. Но на ответную не надейтесь, на помощь тоже». «Ага», — перевела изумленный взгляд с одной на другую. «Решила не вмешиваться. Не моя тайна». «Ладно, ладно». Эльфа примирительно подняла руки. «Я отказала принцу, но это еще не все. Я растоптала его чувства. Ах, бедняга, и это тоже еще не все. Он поднял настоящий ор, мол, как я могла без роду, без племени ему отказать? Но я и вспылила». «Что ты с ним сделала?» «Немного поколдовала». «И?» Оша прочла мои мысли. «Что «и»? Обратно эльфом он станет месяца через два, а пока что пусть побудет гоблином, ушастеньким, высоким таким». Тиана скрестила руки на груди и надменно опустилась на кровать, будто ждала, что ее начнут отчитывать, и заранее защищалась. «А я у Лагу фонарь поставила под глазом, когда узнала, что он мне изменил и с кем. Еще и поэтому уехала. Заодно и родителей моих выгнали». «Да уж». Это была я, каюсь. Два недовольных взгляда уставились в мою сторону. Пришлось спешно добавить. «Сложное положение. Чудо мне икнуло. Вообще-то я не из пугливых, но если Ти с женихом такое сотворила, неизвестно, что сделает со мной, если я стану одной из ее врагинь. Про уж вообще молчу. Завяжет в бараний рог одной левой и не поморщится». «Так что там с платьем?» Тиана заметно повеселела, а я справилась с застежкой и нехотя призналась. «Да уже все. Ну и ладушки, тогда остается вопрос с цветочком». Она прошла к тумбочке и ненадолго застыла. «А что-то Мэри все нет и нет. Пойдем ее искать или сама вернется?» Тиана обвела нас многозначительным взглядом. Я застыла на пятой по счету застежке и призадумалась. Оша брезгливо посмотрела на платье. «Ой, да кто там тебя увидит в ночи? Идемте, я могу вызвать поисковые чары, если уж сильно потребуется». На том разговор был окончен, я поспешила застегнуться. Оша достала из тумбы пластинчатый нагрудный доспех и накинула поверх кожаного короткого одеяния, больше похожего на укороченную сорочку и панталоны с юбкой. Пожала плечами. «У них подобный вид норма? Наверное». «Постой!» — заплетающимся языком попросил Этьен. «Да постой же ты!» Мэри гневно шагала по темноте, отчаянно злясь на одного пьяницу, над которым сжалилась и решила проводить. ушла с мероприятия вслед за ним. Точнее, улизнула, если называть вещи своими именами. Нагнала упавшего в кусты бедолагу, помогла встать, а он... Вот нахал! Попытался ее поцеловать! «Да я виноват! Да стой же ты!» «В чем виноват?» Не удержалась Мэри, обернулась и смерила темный силуэт пьяни подзаборной злым взглядом. Во всяком случае, она искренне верила, что взгляд был таковым. Однако темноте было виднее, а ночь стояла глухая, и магические фонари остались позади. «Если пойдешь туда одна, то точно заблудишься», — бросил веское младший сыночек Пеппера. «Отвечаю, так и будет». «Вот вечно вы... вечно!» — начала была Мэри. «Еще в Исландии облапали меня, обдали перегаром, а сейчас... Что сейчас?» «А что сейчас? Сейчас я почти трезв и при памяти...» Вопреки утверждению, Этьен громко икнул. «Ага, ну-ну». Мэри развернулась и собралась было двинуться дальше, но передумала. Зашагала назад по тропе и обошла его, чтобы вернуться в винодельню. А этот наглец схватил ее за талию и увлек вместе с собой на траву. Девушка только и успела охнуть, а уже вдруг прижата к земле весом мужского тела. «Один поцелуй. Большего не прошу». Вполне трезво попросил Этьен, а когда заметил удивление репортерши, усмехнулся. «Сколько мне лет, по-твоему, чтобы пьянеть от двух рюмок?» «И трех бокалов». «А я их не пил. Делал глоток и подменял пустым бокалом, пока никто не видит». Этьен хмыкнул. «Это я у Джульена научился. Он, паразит, бросил меня на произвол судьбы. Пришлось самому выбираться. Я прикинулся, будто мне очень надо». «Куда?» — удивилась Мэри. «И вообще встань с меня!» «Будешь кричать, поцелую без спроса», — пригрозил нахал. «А, кстати, хорошая идея. Кричи, и работа твоя в Исландии закончится в тот же миг. Я скажу, что не при делах, а ты со своей сестренкой окажешься на улице». «Подлец!» На этот раз Мэри была вынуждена говорить шепотом. «Ну что так сразу-то?» «Один поцелуй. Ну, тебе жалко, что ли?» «Будто он решит проблему!» Толкнув руками в грудную клетку взрослого и вполне трезвого мужчину, репортерша попыталась выползти из-под него. «Тут очень удобное местечко, не находишь?» Поехидничал он, сильнее придавливая пленницу к земле. «Я так могу лежать целую вечность. Или же мы с тобой можем договориться?» «О чем?» «Поцелуй или...» «Или...» «Ты будешь молчать о моей тайне и никому ничего не скажешь». Мэри гневно выдохнула, не думая ни секунды. «Уж лучше поцелуй!» «Это почему?» Этьен удивился. «Не уверена, что смогу сдержать слово. С нами в комнате поселилась, будет тебе известно, одна очень проницательная эльфа. Мне кажется иной раз, что она читает мысли». Младший из братьев Стоун задорно хохотнул, а когда прекратил, пользуясь отвлечением внимания, склонился к Мэри с поцелуем, жадным, горячим, неистовым. Девушка была удивлена, мало сказано. Поначалу она открыла глаза, но тотчас их закрыла, наслаждаясь настоящим чувственным ураганом, случившимся с ними столь неожиданным образом. И если бы не шорох в кустах, неизвестно, чем это могло бы закончиться. Но к облегчению обоих это оказался всего лишь растревоженный заяц, который выглянул наружу, подергивая ушками. Он ненадолго застыл, его глаза блеснули в темноте и вдруг дал дёру в лес, оставляя после себя целую какофонию звуков. «Мне кажется, или нам пора возвращаться?» Этьен поднялся на ноги первый и галантно подал руку Мэри, будто ничего не случилось между ними. Девушку подобный маневр заметно оскорбил. Она ожидала чего угодно, но только не безразличного поведения после того, что он себе позволил. «Каков нахал!» — выдохнула она и оттолкнула руку сына аристократа. «Теперь-то я уж точно расскажу подругам все о вашем уговоре с Тониасом!» «И тогда тебя уволят!» — нахал пожал плечами. «Валяй, а я позлорадствую!» «Ха!» Поднявшись с земли без помощи рыжего несносного мужчины, Мэри устремилась обратно к винодельне, но в последний момент свернула, оставаясь в тени, и решила обойти здание по кругу, чтобы выйти к подъездной аллее. «Пойдем, я покажу, где срезать!» Этьен махнул рукой, указывая совершенно другое направление. «Так ближе!» «Ну уж нет!» В этот раз она не повелась. В этот раз она решила больше не идти у него на поводу и отправилась дальше сама искать обходной путь назад в поместье. А всему виной валянье на земле, из-за которых платье сильно испачкалось, и вряд ли у нее найдется достойное оправдание подобному факту, если учесть, что с дегустацией они улизнули вслед друг за другом. Мучительно было осознавать, что она сама себя подставила на ровном месте, и тем обиднее было вспоминать, как подло он с ней поступил в ответ на чистосердечное участие и жалость. Она ведь думала, что он пьян, хотела ему помочь без всяких корыстных побуждений, а он... Да как он посмел, а главное, зачем? От прирожденной вредности хотелось растревожить девичью душу? Хотелось вселить надежду и жестоко растоптать? Мэри терялась в догадках и брела в темноте, не выбирая направления. А когда опомнилась, с удивлением поняла, что потерялась, потому что перед ее взором предстал лес, совершенно ей незнакомый. А сбоку виднелся овраг, который она чудом обошла по краю. «Ой!»